состоит в том, чтобы распространять учение Господа Чайтаньи Махапрабху, чтобы давать людям знания о Господе Кришне. Поэтому мы должны думать о том, как...